16. Впоследствии, пытаясь восстановить в памяти события того жуткого дня, профессор Адашьян, заведующий кафедрой ксенобатаники МГУ, никак не мог вспомнить, что оторвало его от рукописи, над которой он работал с самого утра. Кислотная вонь или то, что в помещении внезапно потемнело. И всякий раз приходил к выводу, что, скорее всего, второе. Стену, от которой отражался падающий из окна свет, в считанные минуты затянула черная пленка, выпалшая из вентиляционной отдушины под потолком. Но запах, конечно, тоже был. Едкая кислотная вонь, слегка замаскированная характерным амбре, исходящим от клетки с кроликами. Кролики были подопытные. Профессор позаимствовал их у зоологов и проверял на длинноухих образцы мутировавшей растительности на предмет токсичности и пригодности в пищу. Кролики и пали первой жертвой загадочного явления. Черная пленка неспешно заползла в клетку и накрыла несчастных зверушек. Те заметались, забились так, что тонкие прутья затряслись и один за другим замерли. Кислотный запах усилился. На поверхности зловещей субстанции стали набухать и лопаться крошечные пузырьки. «Переваривает», — отрешенно подумал профессор. «А запах — это, вероятно, пищеварительный фермент. Кажется, что-то такое мелькало на семинаре». Он попятился к окну. Пленка наползала, неспешно, со скоростью несколько сантиметров в минуту. Неотвратимо. «Помогите! Кто-нибудь!» Нет ответа. «Ульяна! Олег! Где вы, черт подери? Вызывайте охрану! На помощь зовите!» Молчание. «Они же на обеде», — вспомнил профессор. «Он же сам отпустил лаборантов. Когда? Кажется, четверть часа назад. Значит, вернутся они? Какая разница? К тому моменту пленка переварит доктора биологических наук Адашьяна, как только что переварила кролей, и отправится дальше по своим пленочным делам. Телефон. Вот он, на столе младшего научного сотрудника Нетребеева. До него не больше 7 шагов, но 4 из них придется сделать по черной мерзости, уже захватившей половину лаборатории. Окно? Добраться по карнизу до водопроводной трубы, спуститься. Профессор Адашьян скосил взгляд наружу, вздрогнул и отбросил эту мысль. 12-й этаж. До трубы 3 метра. Карниз шириной в ладонь. И на нем вряд ли удержится его, отмеченная многими научными премиями, но, увы, не слишком спортивная и слишком упитанная особа. «Спасите! Люди! Кто-нибудь!» На этот раз судьба не оставила своей милостью заведующего кафедрой ксеноботаники. Дверь, ведущая в коридор, с треском распахнулась, и на пороге появился доцент Шапира. Профессор сразу его узнал. Несмотря на бледно-рыжий клеенчатый фартук, в таких обычно работали с реактивами, всклокоченную шевелюру и непривычно решительный взгляд. В руке визитер держал огнетушитель с узким длинным раструбом. «Рот! Рот зажмите, Карен Адамович, и не дышите!» Раздалось пронзительное шипение. Из латунного раструба ударила серая струя. В носу у профессора немедленно запершило. Глаза заслезились, но он этого не заметил. Черная блестящая пленка, затягивающая паркет, потускнела и распалась на множество отдельных лоскутков. Профессор ошеломленно наблюдал, как эти лоскутки съеживаются, их края заворачиваются вверх, ссыхаясь неровной, ломкой коркой. Шапир отпустил рычаг, и шипение прекратилось. «Яков... простите, Яков Израилевич, что это? Что случилось?» «Пятно», — коротко ответил Завлаб. «Вот, отнесите в лабораторию и замените на свежий. Боюсь, он нам еще пригодится. В охрану позвоните, наконец!» Он подал огнетушитель высокому парню в лабораторном халате. «Кажется, новый лаборант», — припомнил Адашьян. Он еще был замешан в неприятную историю с гибелью студента. С опозданием профессор сообразил, что опасность миновала. «Бога ради! Яков Израилевич! Что это за пятно такое?» «А вы разве не помните?» Доцент потыкал ногой скукоженные лохмотья. Те захрустели, рассыпаясь пыль. «Я же докладывал на августовском семинаре». «Ведь верно», — вспомнил профессор. «Именно Шапира выступил тогда с докладом о необычных формах жизни, встречающихся внутри Садового кольца. И именно доктор наук Адашьян порекомендовал чересчур инициативному Завлабу не отвлекаться и уделять больше внимания работам, стоящим в плане вверенной ему, доценту Шапира, лаборатории». «Помню, разумеется, не надо делать из меня склеротика». «Но откуда оно взялось в ГЗ?» — доцент пожал плечами. Может быть, кто-то притащил. В моей лаборатории оно появилось 15 минут назад. Вылезло из вентиляции. К счастью, мы как раз работали над экспериментальным образцом. Я вам подавал докладную записку». Профессор честно попытался вспомнить. «Да-да, разумеется. Скажите, а этот ваш образец...» В коридоре забухали шаги, и в дверях возник давешний лаборант. «Яков Израилевич, в охране говорят, у них сообщение то ли о 3, то ли о 4 пятнах». Шапира чертыхнулся. «Простите, Карен Адамович, все потом. Надо прикончить эту пакость, пока она не расползлась по всему ГЗ. А то как бы до эвакуации не дошло». Повернулся и убежал по коридору. Совершать подвиги во славу науки микологии. Профессор Адашьян посмотрел вслед героическому завлабу и опустился на стул. Сил едва хватило на то, чтобы попасть ключом в замок сейфа и извлечь трясущимися руками склянку со спиртом. «Там правда пятна?» «А то как же!» — ответил Яков Израилевич. «Зря, что ли, мы целый день просидели над схемами ГЗ, выбирали, где бы устроить этот гармидер. Чтобы и шуму побольше, и без особого риска». «И где?» «Одно в общаге, на 8-м этаже. Другое в холле у почвоведов. И еще 2, поменьше, в коридорах ректората». Слушатели дружно захохотали. «А если б кто-нибудь пострадал?» Татьяна нахмурилась. Она явно не разделяла общего веселья. «Все же опасные существа». «Что вы, Танечка, как можно?» ответил Бич. «Вне ковра они вялые и разрастаются крайне медленно. Мы эти-то почти сутки выращивали, прежде чем пустили в употребление». «Отличная была идея использовать пятна», подтвердил Яков Израилевич. «Если бы не Сережа, уж не знаю, что бы я делал». «Мартина благодари», — добродушно отозвался егерь. «Без его таланта в обращении с жезлом ничего бы у нас не вышло». Он кивнул на стоящую в углу банкетку. На ней, укрывшись курткой, похрапывал виновник торжества. «Только, ребята, уговор. Ни слова об этой истории», — обеспокоенно сказал Шапира. «Дело даже не в Адашьяне. Не нужно, чтобы кто-нибудь посторонний узнал о жезле». Егерь скептически хмыкнул. «Как ты это себе представляешь? Стоит Мартину проспаться, и через пару часов все ГЗ только об этом и будет говорить». «Может, его немножко подержать внизу?» — неуверенно предложил Егор. «Подкинем ему еще пару бутылок. Глядишь, и позабудет». «Пару бутылок? Мартину? Плохо ты его знаешь, студент. Тут клык на холодец, ящик нужен, не меньше. И потом... Яша, ты помнишь, чтобы он хоть что-то забывал?» «Не было такого», — подтвердил Яков Израилевич. «Наплетет, нафантазирует, не без того. Но чтоб забыть, это вряд ли». «А я о чем?» — кинул Бич. «Эрго бибамус». Он достал из ящика стола бутылку. «Итак, выпьем. Латинский». К егерю немедленно потянулись руки со стаканами, лабораторными мензурками и прочей посудой. «Коньяк из такой плебейской тары?» — картинно возмущался егерь, набулькивая в подставленную кружку ароматный коричневый напиток. «Да ты просто варвар, Яша! Вот уж от кого не ожидал!» «А что тебе не нравится?» Доцент Шапира понюхал обруганную посудину, его физиономия расползлась в блаженной улыбке. «Ммм, превосходно! Армянский?» «Дагестанский!» — сварливо огрызнулся Бич. «Армянского ты недостоин. Еще бы из горлышка выжал, шлемазал!» «Это закостенелые условности!» — не сдавался Завлаб. Его слегка развезло. «Коньяк из жестяной кружки — это добрая русская традиция!» «То-то ты, Яша, чистокровный русак!» «Я попросил бы без антисемитских выпадов!» — немедленно возмутился доцент Шапира. «А российские выпады, значит, можно?» «Какие еще российские?» «А кто давеча манхэттенских негров обзывал черно***ми обезьянами?» «Это совсем другое!» «У вас, у расистов, всегда совсем другое!» «Разве в Манхэттене живут только чернокожие?» — прервала назревающую перепалку Татьяна. «Нет, конечно», — ответил егерь. «Там и латиносов много, и даже китайцев. Только они в других группировках враждуют с неграми». «А белые есть?» «Как-нибудь. Да вот хоть студента своего спроси». Он кивнул на Егора. «Мы с ним на ВДНХ встретили как-то американца. Пиндосом его называют. Колоритный такой мужик. Так он проторчал на Манхэттене 1 год с лишним. Работал в какой-то благотворительной организации. Не припомню название. «Волонтеры леса», — подсказал Егор. «Они наркоманов лечат, увечным помогают, то да сё. А чёрные их не трогают, типа нейтралитет». «Кстати», — заметил Шапира, — «в ГЗ одна девица появилась, итальянка, учёный-медик. У неё грант на исследовательскую работу, как раз от этих волонтёров. Она ещё на семинаре выступала, рассказывала, что собирается изучать лесные недуги, В первую очередь Л.А. «Любопытно», — оживился Егор. «Познакомите?» И охнул, получив чувствительный тычок в бок. «Да ты чего? Я же так, в шутку. Я тебе покажу шутки», — злобно прошипела Татьяна. «Итальянку ему. Узнаю, обоих убью». «Но ты чего в самом деле?» — виновато повторил Егор. «Ссориться с подругой не хотелось. Я не для себя, для Майки». «С каких пор она интересуется девушками?» «Да при чем тут девушки?» «Слышала, что Яков Израилевич сказал. Она же спец по ЭЛА». «Ну и что?» «Ну и то. Майка устраивает в офисе, в башне «Восток», лабораторию. Ей пригодится». «Эй-эй!» Майка пощелкала пальцами. «Я вообще-то здесь, если что». «Да, прости, конечно...» Егор обернулся к девушке. «Скажи, тебе ведь нужен медик, специалист по ЭЛА?» «Надо прикинуть. Я пока не думала, чем мы будем заниматься». «А чего тут думать?» Жаром заговорил Егор, опасливо косясь на маузер, с которым Татьяна не расставалась даже в библиотеке. «Это же золотое дно для ученого. А дети? Какие еще дети? Те, что родились наверху, в офисе. Обратила внимание, что среди них ни одного Сильвана, не то что в других общинах. И притом у всех до единого полный иммунитет к ЭЛА. Чем не тема для исследований?» «А ведь Егор Семенович прав», — сказал, глядя поверх очков, доцент Шапира. «В самом деле, это до крайности любопытно. Пожалуй, я смогу убедить ректорат поддержать ваш Майя проект, если, конечно, профессор Адашьян поспособствует». «Куда он денется?» — хохотнул егерь. «Он тебе, Яша, должен ноги мыть и воду пить». «Опять эти твои вульгарности», — поморщился Яков Израилевич. «Но в целом верно. Вряд ли он мне откажет. Только вот финансирование — это как раз не проблема». Девушка беспечно махнула рукой. «Я договорилась с отцом насчет спонсирования. Деньги будут». «Пенензы то добже!» — раздался голос с польским акцентом, и в лабораторию валились партизаны. Впереди шел Яцек с огромной корзиной. От нее распространялся одуряющий запах жареного мяса. За Яцеком следовали остальные бойцы, навьюченные свертками и корзинами. Замыкал процессию Лешак Гоша в обнимку с большой бутылью. Ее содержимое переливалось крошечными золотистыми искорками. «Пшепраши, пан доцент, замешкались трохе?» «Охрана внизу не пускала», — бодро отрапортовал чекист. «Пять желудей содрали, жулье, а БХСС на них нет». «Погоди». Майка решительно отстранила вещмешок, который командир партизан попытался поставить на стол. «Яцек, что со скайвокерами? Куда вы их дели?» «Все в порядке, пани Майя», — ответил поляк и как бы невзначай взял девушку за пальцы. «Мы их в Тимирязевском пока устроили. Сняли в трактире комнату с полным пансионом. Кормят ничего, прилично». «Хорошо. Пусть пока там живут, а дальше будет видно». Егор заметил, что рука она не отдернула. «Молодчина, обрез. Не теряет времени». Чекист развязал лямки вещмешка и одну за другой извлек две бутыли с бледной янтарной жидкостью. «Добрынинская чача», — похвастался он. «Целый час торговался». «Нет слов, мужики», — Яков Израилевич развел руками. При этом очки сползли на кончик носа, придавая Завлабу несколько комичный вид. «Ну, теперь у нас пойдет веселье».